Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! Еще раз мы начинаем нашу передачу «Зеркало» в эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». С вами ее ведущая Елена Ромская. Неоднократно мы сегодня пытались начать нашу передачу, но какие-то препятствия мешали это сделать, были технические. И слушайте нас. Сегодня у нас такой знаменательный день, и я поздравляю тебя, Виктор, с первой годовщиной выхода в эфир программы «Зеркало». И сердечно благодарю тебя за то, что ты постоянно принимаешь в ней участие. Благодарю, Лена, тебя также, потому что без твоего участия, без твоего руководства и организаторских способностей навряд ли бы эта передача появилась. Поэтому благодарю тебя, благодарю всех, кто готовит эту передачу, благодарю всех, кто участвует в ней, кто нас слушает. Всем, всех благодарю, благодарю, благодарю. И тебе большая благодарность. Итак, мы уже год в эфире, и за первый год своего существования мы уже собрали такой большой, яркий и интересный букет разных тематических бесед. Да? Но, как вы знаете, нашей главной темой является человек и познание себя. Вот, то есть цель нашей программы — это познай себя, человек. Да, и, конечно же, просветление, преображение и осознанное мировосприятие. О чем сегодня наш день рождения? Нам уже целый год, и, образно говоря, мы уже научились ходить, и нам уже есть кое-что сказать, да, Виктор? Вот. И все только начинается, я думаю, и дальше будет еще интереснее. Продолжаем познавать себя и продолжаем познавать мироздание. Праздник день рождения, он обычно сопровождается различными встречами, воспоминаниями, как, впрочем, и любой другой праздник. Разговорами по душам, общением с близкими, родственниками, друзьями, любимыми. Ну, в общем-то, вы сами знаете, как это все происходит, да. И это всегда происходит в какой-то такой сердечной, особой обстановке, что потом, конечно же, с радостью вспоминается. И поэтому сегодня мы и выбрали темой нашей сегодняшней передачи. Это воспоминания, вдохновение. О чем твой день рождения? И вот вчера, разбирая такую кипу своих старых фотографий, можно сказать, вот в тему передачи я окунулась в такие разные воспоминания. Да? И спустя какое-то время, вот когда я окунулась, я начала чувствовать, что такой вот некий какой-то, как бы даже, я бы сказала, груз меня так окружает, да, вот затягивает что-то такое. С одной стороны, эта волна такого вдохновения появилась, да, а с другой стороны, я в какой-то определенный момент почувствовала, что что-то уже многовато этих воспоминаний, много очень фотографий, и поэтому вот я, значит, решила так силой воли прекратить эти воспоминания и отправилась на прогулку, чтобы там проветрить мозги, да. А к чему я вот говорю об этом? То есть, когда ты перебираешь вот эти вот свои воспоминания, ну вот в частности фотографии, да, то некоторые одни фото ты перебираешь там спокойно, с улыбкой, там без особых эмоций, вспоминаешь о событиях минувших дней, возможно, можно о них сказать, что они просто у тебя уже находятся в архиве памяти, да, вот той части мозга, которая отвечает, значит, за архивную память. А другие воспоминания, они уже какие-то чувства вызывают, особую улыбку, там, умиление, радость, и на них хочется задержаться, как-то так очувствовать их еще раз, там, и испытать какие-то приятные ощущения, там, например, вот былых путешествий, как правило, много таких фотографий, да. Но есть и те воспоминания, которые ты начинаешь ощущать какое-то волнение вот этих воспоминаний, вот того запечатленного момента, да. Ну, в общем-то, вот разные они бывают. И вот когда мы окунаемся вот в различные воспоминания, то можем зацепить вот разные ситуации, как, допустим, яркие и тебя вдохновляющие, так и какие-то и грустные, например, там, об ушедших родителях или там болевые ситуации от каких-то событий, в котором ты там когда-то оказался, да, вот. И, в общем-то, эти мысли, воспоминания, они начинают там как бы расти, тебя зацепили, и как бы они обрастают уже некой такой энергетической оболочкой, и ты начинаешь ощущать вот эту энергетическую связь, и в конечном итоге, в общем-то, они могут даже и затянуть сильно, там, если они там, даже если они и приятные могут сильно затянуть, и неприятные тоже могут сильно затянуть, и иногда нужно с усилием из них выходить. И вот вопрос такой возникает, вот является ли наши воспоминания приятным таким опытом только, или это тяжелый груз прошлого? Вот, наверное, может быть, это все зависит еще и от сознания человека. Вот руководствуемся ли мы вот воспоминаниями по жизни, Виктор? Могут ли такие воспоминания нами управлять? Вот как ты считаешь? Воспоминания, если брать по большому счету, это как раз есть нашу. Если смотреть в то, какими, зачем мы сюда пришли и что мы здесь делаем, то фактически, по сути своей, мы должны помнить всегда, что мы сюда пришли, в этот мир, на то время, которое сами себе определили нашими программами, нашим контрактом воплощения, который утверждается постоянно, потому что это опыт, ради которого мы приходим в этот мир. Естественно, проходя многие опыты на Земле, у нас накладывается огромное количество информации и того опыта, который мы не осознали, не приняли, и который является для нас грузом. И естественно, что когда мы находимся в состоянии осознанного присутствия в моменте здесь и сейчас, тогда мы находимся в нулевой точке, в балансе, в гармонии. И естественно, что нас никакие воспоминания не трогают. Но маленький человек, который проходит здесь свои опыты и проходит эти опыты вживую и в физическом теле, специально созданном для этого, естественно, когда мы пошли на самое глубокое погружение последних опытов последних 5000 лет, то естественно, что ум взял верх. Почему? Ну, во-первых, была включена матрица. Матрица, как бы сказать, рулила и рулит до сих пор через наш ум. Эго ума старается и, естественно, выхватывает из пространства, из мыслеформ человечества, которые существуют вокруг Земли. Он выхватывает как раз те энергии, те эмоции, те, как сказать, воспоминания, которые нам нужно отработать. И поэтому, когда мне задают вопрос, а как познать или понять, а что же правильно, что неправильно? Где ты, какая у тебя задача, там, какая у тебя цель воплощения или там, предназначение и так далее. Повторяю еще раз, как уже говорили мы в нескольких эфирах. Все, что с нами происходит именно в повседневной жизни, те люди, которые нас окружают, те события, которые в нас происходят, те места, где мы присутствуем, все, что с нами происходит по жизни, на работе, в учебе и так далее, это и есть те опыты, которые нам нужно принять, осознать и отпустить осознанно. Как только мы осознаем, опыт заканчивается, и мы из него выходим. Более того, мы из него выходим тотально, и больше мы его не вспоминаем. И на нашем пути эти опыты могут вообще не проявиться никогда. Это вот такой вот момент. Поэтому, когда мы что-то вспоминаем, мы погружаемся в прошлое. Особенность нашего ума заключается в том, что он никогда не бывает здесь и сейчас. Это его особенность. И он всегда либо в прошлом, и он всегда вспоминает те негативные, как правило, негативные опыты прошлого, потому что все, что положительное, все, что нас, как бы так сказать, радостные моменты нашего воплощения, где мы проходили это и осознали, и отпустили, это нам не возвращается. Мы же здесь. А это вспоминается чем тогда, вот то, что как бы ты говоришь, нам возвращается, но воспоминания все равно есть. Это значит, ты уже сердцем вспоминаешь или как? Нет, это вспоминает ум. Ум помнит информацию, причем выборочную информацию, именно ту информацию, которая либо приятная, как ты говоришь, либо неприятная, либо болезненная, либо какая-то, как сказать, тяжелая там, или какая-то дискомфортная и так далее. Для чего? Именно для того, чтобы мы туда еще раз посмотрели, но осознанно. Но ум еще приятные моменты, он гонит еще вперед. Он забегает вперед в будущее и говорит: подожди, давай мы сейчас вот здесь, вот ты тут не парься, я сейчас тебя туда проведу, вот туда, в будущее, вот туда, вот там, вот, вот скоро мы там что-то там доработаем, заработаем, получим, как сказать, туда поедем, вот там встретимся, вот там что-то произойдет, и вот там будет нам счастье. Как правило, что в прошлое, что в будущее, ум, если прошлое знает, потому что он как раз присутствовал там и получал эти опыты, и эти опыты в нем зафиксированы, как вот в этом грузе, который ты почувствовал, когда начало погружаться в воспоминания. Это и есть груз наших прошлых воплощений неосознанных, который мы несем за плечами, и мы его чувствуем, как тот груз, который нас давит. И бывает ситуация, когда этот груз придавливает так, что человек просто бездыханный падает, и груз его раздавливает. И уходит душа на перевоплощение для того, чтобы переосмыслить и подкорректировать то, с чем она не справилась, или то, с чем не справился человек, который проходит эти опыты. Точно так же и в будущем. Вот то радостное, что нас как бы вдохновляет, и мы хотим, но сейчас у нас его нет, мы хотим быть счастливыми. Вот если у меня появится человек, который меня полюбит, я буду счастлива или счастлив. Вот если, как сказать, у меня что-то будет там, в виде там, денег, зарплаты, машины, там, или там, работы хорошей, или там, должности, или там, еще что-то, вот я тогда рассказываю из тех опытов, которые наблюдаю вокруг себя. Угу. Люди есть, с которыми я работаю, и с которыми не только я работаю, но и которые, как сказать, проходят также свой путь, как и я, у которых есть все. Дома, квартиры, машины там и так далее, деньги, все прочее. Они могут жить припеваючи. Но есть такое понятие, как программа, непозволение быть счастливым. Страх, что это закончится. Страх, что я не смогу с этим справиться. Там еще что-то еще. Ум гонит всякую, извините меня, лабуду. Извините за мой французский. И он гонит, не переставая, днем и ночью. И что происходит? А происходит то, что происходит. Мы, имея все, несчастливы. Как ни парадоксально это звучит. Все, что мы имеем на материальном уровне, в материальном плане, нас не радует. То это не так, то не так, то дом не такой, то квартира не такая, то я бы сейчас это переделал, то я бы сейчас другую квартиру, то я бы сейчас другую планировку, то другие обои, то другую мебель. Все не так. Да. Понимаете, все не так. Такое, да. Человек, как вот был у меня один приятель, который, от которого жена ушла, потому что он не купил ей седьмую шубу. Вот седьмую шубу ей нужна была, потому что ей хотелось зимой каждый день выходить в новой шубе. А у нее было все шесть, она нужна была седьмая. А он не захотел, и она от него ушла к другому, понимаете? У каждого, Виктор, свои недостатки. Да, то есть я к чему это говорю? Вы знаете, наверное, да многие из нас, и я в том числе, помню, когда, например, мне что-то хотелось, я очень хотел, я так стремился это получить, и когда я это получал, буквально какое-то время я радовался и кайфовал, а потом кайф закончился. И я смотрю на это и думаю: блин, А можно было без этого вообще обойти? А столько сил, а столько энергии, а столько денег, а столько всего вложено, а оно не покрывает все издержки твои, и они, ты от этого счастливее не стал. Ну вот. Ты опыт приобрел этот. Правильно. Правильно, Лен. Опыт. Мы за опытом. Я приобрел прекрасный опыт, который мне показал, причем не единожды. Если тебе это действительно нужно, оно само приходит. Причем складывается очень легко. Это вот как я в июле месяце, точнее в конце июня, собирался в Крым. С января месяца мне задавали вопрос, ты приедешь в Крым или нет? Я его не знаю, вообще не знаю. Я даже туда не смотрел. Но когда третий раз прозвучал вопрос, я понимаю, что значит нужно туда поехать. И вы знаете, все сложилось наилучшим образом. И билеты, и квартиры, и обстановка, и количество людей, и поездка сама, она складывалась просто волшебным образом. Просто все как-то вот перетекало одно с другим, и все сложилось. Вот все, что нужно было, все сложилось. Это когда ты не продавливаешь пространство, а просто позволяешь всему происходить, и оно складывается. А бывают ситуации, когда мы начинаем гнать. Мы хотим, чтобы это у нас было именно сейчас. И тогда, напрягая пространство, прикладывая огромные усилия, мы гоним вперед за счастьем в будущее, а его там нет. И вот это есть вот те воспоминания и о прошлом, и о будущем, которые нам не дают покоя ни днем, ни ночью. Это если кратко. Вот смотри, как мы уже говорили, ты сказал, что все начинается с мысли, мысли рождает наш ум, вот воспоминания находятся, хранятся в уме, в определенной части мозга, могут они в эмоциональной части мозга находиться, могут просто в архиве лежать, да. Но вот, как мы уже говорили, что они могут и являться таким тяжелым грузом. И вот если эти воспоминания являются тяжелым грузом, то, может быть, надо освободить как-то свою память вот от этого груза. Нужно ли вот стирать эти воспоминания, вот как иногда говорят, там, стереть воспоминания или там нулевое состояние, без мысли уйти, да? Или, может быть, надо вот трансформировать вот ту негативную энергию вот этих воспоминаний в какую-то там нейтральную, положительную? Или, может быть, нужно просто эти воспоминания перевести вот в тот нейтральный архив памяти? Вот, и как понять, вот, что ты такую трансформацию своих воспоминаний произвел? Давайте мы с вами как-то для себя отметим. Первое. Ум или эго ума — это часть нашего божественного разума. Это тот компьютер, биокомпьютер, который находится в каждом человеке и который по сути своей. Он четко знает всю информацию о мироздании, он трансформирует или, как сказать, перерабатывает всю информацию, которую мы получаем в разные моменты времени, с разных источников, как сказать, в том числе и из мироздания, и из галактического союза сил света и так далее, от наших кураторов, группы поддержки, наших звездных братьев и родов. И это наш компьютер. Но есть в нём часть, которая именно как сектор такой определенный, это эго-ум, который, или ум просто, как сказать, но в силу того, что он взял власть, а власть берет тогда, когда есть эго. И вот это эго, оно нас как раз с одной стороны активирует на какие-то действия, с другой стороны, оно же нас и ограничивает. Почему? Потому что у него очень много страхов, очень много ограничений, шаблонов, значит, паттернов поведения, которые из прошлого либо мы сами, как сказать, недоработали, не осознали, либо то, что нам навязывается при рождении, в каждом рождении нашими родителями, бабушками, дедушками, социумом и так далее, и так далее, и так далее. Всеми теми людьми, которые находятся рядом, которые нам помогают проходить этот путь. Так вот, когда у нас появляются негативные так называемые воспоминания или там тяжелые воспоминания, да, они не плохие, не хорошие. Это те воспоминания, которые мы не осознали, не отпустили. Что нужно делать? Первое, самое главное. Во-первых, нужно это принять. Как? Для начала нужно вспоминать, что мы, ангелы из великого центрального солнца мироздания. Суть ангела — любовь. Потому что ангелы — это руки Бога. И эти руки Бога делают только то, что определено планом и воплощения, и реорганизации, и трансформации всего мироздания. И коли мы находимся в этом процессе, вот этого нашего глубинного трансформационного преобразования, как я уже говорил, 64 цивилизации дали свои геномы, они вшиты в нас, и мы в силу этого проходим очень многие опыты, разносторонние, разноплановые, многогранные, многомерные и так далее. И в разных народах, на разных территориях, в разных родах, в разных ситуациях, в разные роли, разные планы и так далее, и так далее, и так далее. Это все нам нужно было для того, чтобы мы стали полноценными мастерами, сначала сотворцами, а потом и творцами того, что мы будем творить там, когда отсюда уйдем, уже будучи мастерами, мастерами всего. И мы это проходим до мастерства всего, как я говорю. Поэтому, когда нас накрывает, первое, мы принимаем это. Второе, самое важное, если не получается сразу принять, тогда не забываем, что мы, вообще-то, энергия любви находится в каждого, в сердце и в истоке. Исток находится в центре груди. Значит, первое, что нужно сделать — заходить своим сознанием в сердце или в исток. Можно в исток и туда духовное сердце помещать. Можно в сердце и из сердца энергии любви, направляя на вот эту вот программу или на вот это воспоминание тяжелое, посылаем туда любовь, принимаем эту ситуацию, благодарим всех за то, что они были в нашей жизни, потому что это наш опыт, и эти ангельские сути, которые были вместе с нами и помогали нам проходить тот или иной опыт и познавать его, они сыграли свою важную роль. И даже если мы из ума какие-то вещи не понимаем, не видим, потому что у нас закрыто, мы не видим многомерность пространства, мы не видим всего многообразия, но даже то, что мы знаем, позволяет нам их любить, даже если это тяжелый опыт, неприятный опыт, но этот опыт сделал нас сильнее, мудрее. Значит, мы что-то пересмотрели, мы изменили какое-то отношение, мы по-другому относимся к себе и к миру, который нам отображает нас же, и так далее. И тогда вот это все начинает распаковываться и уходит. Первый и главный принцип, признак того, что это ушло, вам становится а. легко, б. вас воспоминания перестают как бы не то, ну, трогать, или они вообще-то не приходят. Или если приходят, то какими-то отдельными фрагментами, которые вы где-то упустили. И это просто дочищается. Или вы позволяете этому происходить, потому что все происходит, проходит сквозь нас. И когда это проходит сквозь нас, мы чувствуем, как у нас в теле происходит определенные действия, как будто мы под напряжением, как будто мы в потоке. Или вот как у меня в последнее время жар идет такой изнутри, что вот, знаете, вот просто течешь, как будто ты сидишь в парилке, в хорошей парилке, где хороший пар, понимаете, жар очень сильный. Но это внутренний жар, это идет внутренняя трансформация, выгорание многих программ. Трансформируются программы в энергию. И высвобождается колоссальный объем энергии. И это тоже показатель того, что вы все сделали правильно. Если же это не отпускает, значит, два момента. Первый. Вы это делаете из головы, а не из этого сердечного пространства. Раз. Вы думаете, что вы это делаете, глядя на эту ситуацию, как на некий предмет, и вы пытаетесь, глядя на нее из ума, пытаетесь ее отпустить. Не получится. Я уже несколько раз повторял, особенность этого заключается в том, что пока мы не осознаем сути того, что заложено в этих воспоминаниях, для чего они были нужны, они не уходят. Но как только мы осознали, что это было мне вот для этого, и даже если это было болезненно, я благодарен всем за этот опыт, потому что он меня трансформировал. И это тогда вот просто уходит. Говорю не понаслышке, потому что я только так освобождаюсь от многих программ. И только Виктор, так они находят. Да. Виктор, смотри, вот как раз, вот, может быть, ты отвечаешь вот на этот вопрос, я его сейчас зачту, причем таких вопросов у нас похожих несколько. есть предварительные такие вопросы. Вот Наталья Панкова нам пишет: у меня такой опыт. Вижу ситуацию, осознаю, отпускаю. Приходит даже проверка. Прохожу, успокаиваюсь. И вдруг опять на те же грабли. Что это? Почему возвращается? Начинаю все сначала. Вот. Вот я уже, как я сказал. Первое. Во-первых, если у нас ситуация, которая называется проверка. Проверка вообще-то проходит три раза. Нас трижды проверяют, называется, наступим мы на те же грабли или не наступим. Почему? Если мы осознали. А что такое осознание? Это, знаете, как вот импульс. Вау, вот оно. Я даже не понимал, как так. А вдруг, бах, меня торкнуло. Вот торкнуло, знаете, как будто вот вас ударило легким током. И у вас происходит вот это вот удивление. Удивление, как вспышка осознавания того, что вот для чего это было. Вот что, оказывается, я должен был осознать вот в этом опыте. Когда мы смотрим, как я говорю, да? Вот мы смотрим, да? Мы, да, когда мы просто смотрим, дышим, принимаем, да, не заходя туда и не понимая, в чем суть, тогда да, нам становится легче. И даже когда, вот как Елена говорит, да, приходит проверка, и я типа ее прохожу, но тут получается, а граблей-то, на которые еще я не наступал, оказывается, очень много, и я тут же наступаю на следующий. Почему? Именно потому, что вы не зашли внутрь. То есть смотрите, образно говоря, вы чувствуете, где в себе это происходит. И вы своим фокусом внимания идете туда. Но не смотрите, как мы обычно. Понимаете, когда я за пределами его или находится где-то в подсознании там, и так далее, я смотрю, я вижу эту картину, но я не как бы сказать, я ее воспринимаю таким образом, как я ее вижу, а то, что мы видим на тонком плане, оно абсолютно может быть совершенно другим, чем то, что мы видим открытым взглядом вот здесь, в нашей жизни. Так вот, это нам и мешает. Почему? Как я уже говорил, фильтры, которые у нас одеты на глаза, плюс паттерны поведения, которые выдает ум, шаблоны и так далее, они мешают нам зайти. И поэтому, когда вы видите, вы думаете, что это главное. Поймите, пока мы не снимем вот эти вот фильтры, это не главное, это отвлечение. Это делает ваш ум. И поэтому не происходит то, о чем я говорю. Когда вы идете на ощущениях, а что это, а какое оно, а какая его консистенция, а на что это похоже, а какое оно само, тогда это по-другому, понимаете? Тогда вы начинаете это осознавать, какое. И плюс еще, когда вы туда заходите, вам открываются эмоции, которые там спрятаны. Они для этого, это то, что мы не осознали. То есть вот есть тема, а в ней же зашиты эмоции. Это те эмоции, которые нам нужно принять, осознать и отпустить. И вот тогда больше ни проверок, ни граблей не будет. Вот это так, если кратко. Благодарю. Вот может быть такое, что еще вот когда заново, вот, как бы ты опять наступаешь на те же грабли, может быть, здесь еще для того, чтобы старая программа подпитывалась твоей энергией, может быть такое, что старая программа, скажем, которую ты не отработал, она тянет еще и твою энергию туда, в эти программы, забирает у тебя эту энергию? Конечно, это в обязательном порядке. Но смотрите, значит, это и программа, это и матрица, которая через ум нас активирует на то, чтобы мы с этими программами разбирались. И, естественно, где наше внимание, там и наша энергия. Это говорили в прошлой передаче и в других. Так вот, когда наш фокус внимания смещен куда-то, что нас беспокоит или что вот нас как тревожит там и так далее, мы постоянно что мы делаем? Мы на подсознании с этим что-то делаем. Ум постоянно борется. Он держит это под контролем, он старается с этим что-то сделать, он постоянно нам подкидывает какие-то шаблонные, как сказать, формы поведения, что надо вот так, а надо так, а надо сказать так, а надо вот ответить так, особенно когда это состоялось. Вот когда нужно сказать, почему-то мы молчим, или бывает такая ситуация, что мы даже не знаем, как ответить и среагировать, но потом умным мы даем миллионы вариантов, как бы надо было ответить вот тогда. И мы молотим это сутками, а то и месяцами, не отпускаем. А это, извините меня, колоссальный объем энергии, который мы туда скачиваем. Но кто это делает? Как я уже говорил, когда 4-5 апреля этого года ушла наша ангельская семья с этих планов и отошла туда, где она находится сейчас, и мы остались одни, мы встретимся и будем смотреть в лицо своему демону. Вот демон нас как раз и активирует на многие негативные процессы для того, чтобы подпитываться. И вот эти программки и так далее, это его энергия, ему надо подпитка. Ему надо все время подпитываться. А кто его питает? Мы, пока мы не примем свою темную сторону. И поэтому еще в 2012 году было сказано: вы встретитесь лицом к лицу со своими демонами. Придет то время. И вот оно наступило. Поэтому мы постоянно должны помнить, что пока мы не примем свою темную сторону, это что за темная сторона? Во-первых, это наши негативные эмоции, паттерны поведения, какие-то мысли, какие-то поступки, какие-то действия, события в прошлом, где мы проходили на темной стороне Солнца, мы проходили вот те как раз опыты, так называемые негативные, низковибрационные. И там, конечно, мы играли очень важные роли. И эти роли, они у нас неосознанно, а некоторые вызывают и страх, и чувство вины, и стыд, и ужас, и так далее, и так далее. И это забирает колоссальный объем энергии. И они закрыты, они очень мощно закрыты, потому что они открываться будут только по нашей готовности. Потому что если их сейчас открыть вот так массово, то тело не выдержит, оно просто разлетится на мелкие кусочки. И все, и нам придется уйти и перетрансформировать всю свою программу и потом снова воплощаться. Нам, значит, это не нужно. Вот нам тут пишет Татьяна Беленко. Добрый вечер всем. Поздравляем всех создателей программы «Зеркало» с годовщиной. Большая благодарность Елене и всем сказителям, которые принимали участие в программе, за интересные эфиры. Благодарим тебя, Татьяна. Здравия тебе и здоровья. Всех благ. И вот хочу сказать, Татьяна, она, в общем-то, нам знакома, наш, можно сказать, соратник в духовной жизни. И она в разговоре упоминала, что вот хотелось бы, чтобы были рассмотрены более конкретные какие-то ситуации в эфире, да, вот более не просто какие-то абстрактные вопросы, да, а вот более такие вот конкретные ситуации. Вот у нас тут вот в предварительных вопросах есть такой более конкретный вопрос конкретной ситуации. Я сейчас его зачту. Вопрос от Лады и Елены. Как конкретно нейтрализовать, трансформировать энергию негативных воспоминаний, связанных с человеком и ситуацией? В молодости, когда мы учились в институте, муж не хотел детей и настаивал на аборте. Его родители его поддерживали, возможно, потому что они волновались за учебу сына в институте. Да и был у него уже ребенок от первого брака, а очередной брак он не спешил заключать. Но вопреки этому я родила, и потом родители мужа сказали, что я молодец, что настояла на своем. В дальнейшем наши пути дороги все же разошлись, но отношения мы поддерживали все годы дружеские. Периодически общаемся и теперь, когда у нас уже растут общие внуки. И вот та былая обида, давным-давно омытая слезами, заеденная, замоленная, как говорится, спряталась еще в молодости, потом была осознанно прощена со времени и забыта. Но почему вдруг, откуда ни возьмись, из глубин она вылезает теперь уже в зрелом возрасте со своими воспоминаниями и накрывает своими эмоциями? вроде бы и с бывшим мужем в хороших отношениях, и прощено все, и без претензий все, и над собой работаешь. Но какие-то крючки былой несправедливости тебя цепляют, и что-то начинает гложеть изнутри. Что-то тебя опять возвращает в те времена, и словно вновь все переживаешь, все эмоции, и какой-то осадок не дает покоя. Это неотработанная старая программа всплывает, урок не до конца усвоен или как? Вот такой вот конкретный вопрос. Благодарю за прекрасный вопрос. Давайте мы его рассмотрим тогда. Смотрите, во-первых, нужно четко осознать. Осознать что? Для того, чтобы прощение и ситуация ушла, еще раз напоминаю, это можно сделать только если ты находишься в состоянии принятия себя и любви к себе. Почему? Потому что мы суть — любовь. Если мы это делаем из ума, мы думаем, что мы это делаем, потому что мы же считаем, что мы существа, которые, как сказать, ну типа любим, мы же здесь вот как бы вообще-то как бы вот мы же заботимся, мы же как бы сказать беспокоимся, мы переживаем, мы как сказать страдаем, когда нашим близким что-то там это самое, мы стараемся им помочь, мы бежим на выручку, мы бежим спасать и так далее. То мы думаем, это есть любовь. К сожалению большому, я вас разочарую. К любви это не имеет никакого отношения. Это ваши программы спасателя, жертвы, значит, палача, как угодно. У кого разные, у каждого свои роли. Вы можете играть сразу несколько ролей одномоментно. В одном случае вы будете спасателем, во втором случае вы будете жертвой, в третьем случае вы будете палачом. Понимаете? И вы это будете играть одномоментно. И, как сказать, и это нормально для нас, потому что мы мастера. Здесь момент нужно учитывать. Первое. Если бы мы сделали это один раз, но сделали его искренне, из любви, находясь в состоянии, о котором я говорю, поверьте мне, эта ситуация, во-первых, она бы исчезла из вашего поля и никогда бы больше не появлялась в вашем поле. И более того, может быть, даже вы своего мужа никогда не увидели бы. Дети, внуки там и так далее, вы бы это видели, но с мужем, как бы сказать, даже, знаете, называется, проходя мимо, вы даже ходили бы, как называется, в параллельных пространствах, не затрагивая друг друга. Вот так устроен этот мир. Или вы были бы прекрасными друзьями, которые просто могли бы разговаривать на вольные темы, как знаете, как называется, просто дружат между собой люди, которые искренне дружат. Между ними больше ничего нет, кроме дружбы. А дружба — это безусловная любовь. Потому что мы принимаем друга таким, каким он есть. Если же это возвращается сейчас, вот в этом возрасте, или возвращается неоднократно, это говорит о том, что, первое, программу надо дочищать. А для этого нужно, еще раз повторяю, идти в исток, который находится внутри нас. Раз. Это вот сердечное пространство. В сердечном пространстве внутри нас находится исток. Исток всего сущего, с которым мы связаны, с нашим основным истоком, с нашим Высшим Я и со всем Божественным. И это и с хрониками Акаши, и с Высшим Разумом, и с Великим Центральным Солнцем и так далее, и так далее. Кстати, из этого истока мы также связываемся с ядром Земли. Это вот то, что мы как бы… Потому что мы великие, еще раз повторяю, великие существа света. Мы ангелы из Великого Центрального Солнца. Это огромные световые существа, которые вмещают в себя все мироздание. И это Солнце, и все планеты, и галактики, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если это к вам возвращается, значит, первое, что нужно сделать. Нужно учесть, что, смотрите, когда вы пойдете туда и это сделаете, и наблюдаете, что происходит, вы увидите сразу же изменения. Раз. Если же происходит через какое-то время, как вы говорите, крючки и так далее, это о чем говорит? Это говорит о том, что нужно это принимать. Вот я как-то говорил в одном из эфиров эффект граненого стакана. 12 граней стакана и 13-е это называется в центре. И вот это нужно помнить всегда. Мы одну грань отработали, вроде бы как бы нам стало легко. Грань повернулась, опять появляется крючок. Этот крючок нужно отработать, то есть принять его, опять же простить и, как сказать, пропуская сквозь себя, трансформировать энергии из истока или из сердца, энергии любви, трансформировать в свет и любовь. И каждая грань, которая будет проявляться, мы ее должны проявлять. Это точно так же можно сказать, например, вот мы идем по спирали, мы же поднимаемся все время, у нас спираль. Раз по спирали, поднялись на виток. Опять спираль, опять поднялись на виток. И каждый раз, поднимаясь по новому витку, эта программа, если она древняя и много, как сказать, мы ее много раз проживали, как правило, так и происходит, она будет высвечиваться новыми гранями, новыми крючочками, новыми зацепами, новыми какими-то болевыми воспоминаниями. И это тоже надо принимать. Принимать, благодарить, растворять свои любви и отпускать. Без эмоций. Без эмоций. Ум здесь будет гнать все, что угодно. Но наша задача, смотрите, первое. Я много раз пытался остановить свой ум. Не получается. А если получается, то потом накрывает так, что не знаешь, куда прятаться. Нужно научиться к нему относиться как к радио, которое просто работает. Или к телевизору, который просто работает. Вот там что-то идет, там идет какая-то информация. Но вы можете слушать, а можете вообще не слышать. И вот так нужно относиться к уму. Он всегда будет вам гнать какую-то информацию. Но если вы находитесь внутри, вы видите, как проходят эти мысли ума, как гонятся они то в одну, то в другую сторону. Но если вы на них не реагируете, через некоторое время у вас будет тишина в голове. Почему? А вы перестали питать эти мыслеформы своей энергией. То есть, образно говоря, как только вы едете на велосипеде, пока вы крутите педали, велосипед едет. Но как только вы педали прекратили крутить, какая-то инерция пройдет, и велосипед просто сам остановится. Вот то же самое с умом. Мысли перестанут гнать. Почему? Потому что матрица не получает от вас энергии. А за счет своей энергии она не будет этого делать. Вот и вся ситуация. Вот это нужно усвоить. И тогда вы почувствуете, как та ситуация, которая не давала вам долгое время покоя, растворится окончательно и бесповоротно. И все, и вы закончите этот опыт. Вот если кратко, то так. Если что-то нужно еще уточнить, спрашивайте. То есть получается, чтобы не кормить вот эту, как бы, эти воспоминания, эту старую программу, то нужно как-то остановить еще, помимо того, что вот нужно как бы нейтрализовать эту энергию и работать, вот как ты сказал, да, нужно просто также еще и параллельно, чтобы не раздувать, скажем так, наверное, вот эти воспоминания, не раздувать вот эту вот эти эмоции, наверное, которые в тебе начинают закипать, ведь это же это часто так бывает, стоит только ослабить вот вожжи, да, ума, и оно начинает как бы как снежный ком накручивать у тебя еще больше, больше, и ты начинаешь эмоционировать и все больше отдавать энергию. Это не только этой ситуации касается, а вообще. То есть здесь, значит, и контроль какой-то должен быть ума. Обязательно. Мы забыли, кто мы есть. Мы забыли, что мы дух и душа. Мы забыли, что мы сознание, понимаете? А значит, нам нужно, как я уже говорил в одной из передач, ставить задачу своему уму и своим решением. Помните, я вам давал практику. Я приказываю энергиям служить мне. Кому мне? Сознанию, душе и духу, которые вообще-то здесь за опытами, а все энергии вообще-то вам служат. Но мы забыли об этом. А значит, и ум точно так же должен выполнять вашу команду. Не он вами командует, когда он гонит это все и начинает раскручивать, вот это педалировать этот велосипед. Вот это и есть вот прекрасный пример, который Лена сейчас привела, где мы скачиваем, максимально скачиваем энергию. Вот этого не должно быть. То есть, как только, даже если вы чувствуете, что вы ввинчиваетесь в это, первое, что нужно сделать — стоять. Это не я. Это первое. Стоять. Или ум, заткнись. Или неважно как, понимаете? Ваша задача — увидеть и остановиться. И без оценок. Если вы будете ввинчиваться дальше в оценке вот то, что произошло, вы и дальше будете скачивать энергию свою. И будете потом несколько дней восстанавливаться. Не нужно этого делать. Когда вы увидели, что вот вас ум затянул, первое, что нужно сделать — стоять. Разворачивайте фокус внимания вот сюда, в исток, в сердце, в исток, и заходите сюда своим сознанием. И находитесь здесь. Вас выбрасывает, вы обратно туда. Просто некоторое время вам нужно потренироваться и находиться в истоке. и все затихнет. Уверяю вас, проверено много раз. Мною лично проверено. Я так и работаю. Меня выбрасывают, а я обратно. Но я не выдаю ни одной эмоции. Это самое важное. Потому что любая ваша эмоция, даже самая маленькая, как вы считаете, это огромный потенциал энергии, который нужен уму, и через ум этот сам матрица для того, чтобы она подпиталась. Мы же не видим, сколько мы энергии вот в этой маленькой эмоции, как сказать, передаем. Ни вообще никаких эмоций. Просто примите, что это так. Сейчас это так. И вы это просто принимаете. Но при этом расслабленно, без напряжения, без борьбы, без оценок, без осуждения. Это никому не нужно. Особенно вам. И тогда вы вдруг почувствуете, что то, что вы могли сбросить вот туда, на подпитку эго и демона и матрицы, осталось при вас. И вы так выдохнули и чувствуете, что легко, хорошо, не попал, не зацепил. А если ввинтитесь, поверьте мне, будете как выжатый лимон. И будете потом искать подпитку. Не нужно. Нам нужно выходить из этого. Это и есть вот эти уловки, которые сейчас делает вся матрица Земли. Это делают так называемые те силы, которые мы называем так называемое мировое правительство. Это те силы, которые работают на это мировое правительство и которые гонят информацию и по телевидению, и в прессе, и по всем источникам, и по всем средствам информации, коммуникации и так далее. Страхи, недовольство, борьбу, как сказать, выходы на улицы и так далее, и так далее. Для чего это делается? Да потому что, когда вы в борьбе, вы сами не зная того, сколько вы скачиваете. Вот все говорят, в Германии там чуть ли не 1,5 миллиона вышли на улицу, потому что они против ношения масок. Я поаплодировал матрице. Она очень классно активировала борцов, и борцы скачали 1,5 миллиона человек, скачали энергию на подпитку матрицы. А потом мы удивляемся, а что же они такие сильные, когда тут такой свет идет, они сильные. Так мы сами их подпитываем. Вот это и есть неразумность наша, понимаете? Нам все говорят одно и то же. Выход из борьбы — это нахождение в центре своего истока и в сердце своем. В покое, в принятии и в любви. Это игра, в которой мы когда-то приняли решение участвовать. И игра заканчивается. Но когда заканчивается рассвет, перед самым рассветом самая большая темнота. И вот это мы сейчас наблюдаем. И все будет доведено до полного абсурда. Значит, задача проста. Нам нужно перестать их кормить. Как Россия всю жизнь кормила Америку с Европой, а они за счет этого так хорошо живут, и говорят, ну что же вы такие ленивые-то? Это не мы ленивые. Это просто так условия были созданы для нас, чтобы мы наконец-то осознали, что мы не рабы, а мы боги вообще-то. Белые боги, которые забыли о том, кто они есть. И нам надо вспоминать. И сейчас, когда мы вспоминаем, и когда то, что делает президент, как сказать, и его команда, как сказать, мы видим, что происходит, и мы видим, как меняется отношение к России. Почему? Да потому что появилось сознание, а вместе с ними появилось, как сказать, ощущение своей внутренней силы, своего достоинства. И вот это нам нужно всем вспомнить. Открыто на небеса только над Русью. И прямое управление Творцом идет только на Руси, больше нигде. Все остальные, извините меня, прикрыты, спят. И мертвым сном. И борются, конечно. Вот это нам нужно усвоить. Благодарю. Виктор, тогда получается, что и разного рода исторические воспоминания, да, вот, например, даже вот воспоминания о Великой Отечественной войне, они тоже могут скачивать энергию, да? Конечно. А вы думаете, для чего был создан этот самый так называемый бессмертный полк? Вы думаете, только для того, чтобы поднять, как сказать, это самое, как сказать, дух нации? А обратная сторона кто? Обратная сторона как раз есть и скачивание. Мы же что начинаем делать? Мы же находимся в энергии смерти. Энергии смерти, энергии страданий, энергии борьбы, энергии переживаний. Понимаете? А это какой колоссальный пласт, которым питаются инферальные сущности, демоны, значит, эгрегориальные структуры и так далее. Вот ведь что происходит. Ведь прошло 75 лет. Что такое 75 лет? За это время те наши деды и даже отцы, которые воевали, они уже реинкарнировались, они уже давно находятся на Земле. Они проходят свои программы, а мы их тревожим постоянно своими вот этими переживалками, страдалками и всякими прочими вот этими моментами. Давайте. А как же тогда золотую середину? Все-таки у нас же должно быть уважение. Допустим, одна только вот мысль о том, что если бы как бы не было победы, то и нас бы сейчас бы не было, да, и этой жизни не было. То есть вот где вот эта золотая середина памяти и как бы отдание там какого-то, не знаю, долга или там славить же нужно предков? Так славить нужно. А мы что делаем? Мы вместо славы страдаем. Слезы льем, там, вспоминаем ветеранов, они слезы льют, они как это самое плачут, вспоминая, как они воевали, сколько погибло и так далее. Так славить надо. Мы же не знаем, как славить. Понимаете, в этом же суть. Помните, я говорил в одном из эфиров? Бог не нуждается в том, чтобы его, как бы сказать, просили и что-то там требовали, и там еще что-то. Мир не нуждается в том, чтобы его исправляли. Мир нуждается в том, чтобы его прославляли, потому что это совершенный мир. Просто мы его видим другим, закрытыми фильтрами, глаза. Понимаете? И глаза нам все время врут. Не все так, как мы видим. И нам нужно просто славить. Как это делать? Вы выходите, солнце. Те, кто в очках, снимайте очки, неважно, обычные, как сказать, темные и так далее. Снимайте очки, чтобы ваши глаза могли получать энергию солнца без преломления и пропускайте ее внутрь себя и свою энергию любви из истока посылайте солнцу. Куда? Прямо в ядро, в солнечное ядро, которое сейчас активируется все сильнее для того, чтобы выдать на гора столько энергии для преобразования Земли и нашего сознания, чтобы мы здесь, называется, совершили вот так называемый квантовый скачок сознания. Поэтому нам нужно научиться славить. Славить наших предков славных, нас, предков, которым были точно так же, мы же воевали и в Первой мировой войне, некоторые даже и во Второй мировой войне воевали, значит, и так далее, и так далее. Это же мы то же самое принимали участие. Но мы просто забыли, потому что закрыты опыты. И когда мы будем славить, мы будем радоваться, и они будут получать энергию нашей любви, благодарности, благодати, прославления. Вот наше вот это вот состояние, будем так говорить, благодарности, некоторой даже степени гордости, да, достоинства, нашего самодостаточности, да, нашей силы, мощи, она будет подниматься, но на другом уровне, без гордыни, без самомнения, без самости, без унижения других и, как сказать, там угроз другим. Нет, мы просто настолько мощные и самодостаточны, что, принимая себя такими, весь мир на нас смотрит и говорят, мы понимаем, и мы принимаем, что вы такие, и мы готовы идти за вами, только вы покажите, куда. И вот мы разворачиваемся медленно туда, куда нам нужно будет идти и за собой вести все человечество. Нам славить нужно уметь. Понятно, да. То есть не слезы лить, а славить. Конечно, конечно, да, это другое, это другая энергия. И она же воздается нам, потому что когда мы славим к родам, мы славим роды, мы славим наших предков, великих, мощных, могучих, победителей и так далее, которые практически не проиграли ни одного крупного сражения. А все, что нам написали, извините меня, немцы и всякие прочие и так далее, это все в топку. Потому что оно вообще не имеет ничего общего с той историей, которую мы проживали с вами. Великой историей. Мы великие, еще раз повторяю, мы великие белые боги. Нас так и называют все, кто помнит. А кто не помнит, ну, значит, надо вспоминать. Благодарю тебя, Виктор, за ответ. А вот мы говорим как бы о каких-то там негативных воспоминаниях, да, и вот возникает еще такой вопрос, а надо ли избавляться или как-то работать со старыми именно хорошими воспоминаниями, да, которые там тебе приносят какое-то удовольствие, наслаждение, положительные эмоции. А вот могут ли эти хорошие воспоминания также являться таким неким мертвым грузом, если, например, вы из этих событий каких-то уже все хорошее почерпнули, и они уже не актуальны, вы уже получили сполна вот этот вот положительный опыт. Может, уже не надо жить вот с этим событием, даже пусть оно такое очень яркое и хорошее. То есть не надо держать его постоянно в своей голове, там, и, может быть, тоже его надо отправить в архив куда-нибудь, чтобы оно не мешало там приходу новых событий, да, в твою жизнь. В архив мы ничего отправить не можем, кроме опыта. А значит, смотрите, маятник. Маятник, как сказать, негативных эмоций, маятник положительных эмоций. Эмоции, неважно какие, положительные, негативные, это эмоции, это маятник, который раскачивается из одной, как сказать, амплитуды, то есть это самое, с одной положительной энергии, как сказать, переходит в негативную, из негативной в положительную. Но маятник проходит нейтральную ступень, так называемое нулевое состояние. Вот это как раз нужно запомнить. В полную чашу налить что-либо новое невозможно, она туда не вливается. И неважно, негативные ли это эмоции, положительные ли это эмоции. Это то, что мы пришли сюда прожить, осознать, усвоить, принять и отпустить. А прийти нам нужно в нейтральное нулевое состояние. Вот здесь, вот в истоке, это и есть нулевое состояние. Когда маятник схлопывается здесь, и мы принимаем и плохое, и хорошее, тяжелое и радостное, легкое и, как сказать, негативное. Мы все это принимаем здесь, как единое целое. Понимаете, мы принимаем в себе и Бога, и демона, потому что это мы. Это мы, это наша целостность. Не приняв хотя бы одной части, мы не принимаем целостность свою. А значит, мы не можем соединить в себе и соединить в себе всю мощь и силу, которой мы обладаем. И только когда мы стали нейтральными, приняв все окончательно, мы излучаем как раз, во-первых, потому что мы начинаем пропускать сквозь себя весь тот поток, которым мы являемся. Раз. Наше тело расширяется на клеточном, межклеточном пространстве, оно расширяется многомерно. И мы чувствуем это расширение, мы перестаем чувствовать плотность тела, и мы чувствуем этот световой поток. И когда этот световой поток сквозь нас проходит, это самая совершенная защита от всего. От любых негативных моментов и так далее. Это как сегодня мне звонит приятель из, как сказать, называется из Прибалтики, задают вопрос, а как бороться со злом? Я говорю, а что такое зло? И он мне начинает перечислять кучу всего. Задаю вопрос, а ты кто, чтобы бороться со злом-то? Ну как, вот тут достали уже, все. Так вопрос заключается в том, если достали, значит, ты смотришь в свое зеркало и никак не хочешь это принять. Значит, что нужно? Нам нужно это принять, в себе принять. И поэтому все и положительные, и негативные моменты, эмоции нам нужно обязательно обнулить. Они не дают, как ты правильно сказала, приходу новых энергий и выходу на новый уровень нашего сознания. Это наш рост. А мы цепляемся. Вот от негативных мы еще как-то освобождаемся, а вот положительные мы прячем под помидоры для себя, потому что мы без них типа это... Нет, ребята. Друзья мои, так не пойдет. Это не рост. Птица с одним крылом не летит. На одной ноге она не может бежать. Понимаете? И та же самая здесь. Отпуская одно и второе, мы находимся в равновесии. А мир всегда находится в равновесии. Но если мы отпускаем одно, второе не отпускаем, перевертыш. Это если так, коротко. Благодарю. Вот еще такой вопрос. Вот, а тогда насколько целесообразно в доме, скажем так, вот хранить какие-то вещи, ну, можно сказать, на виду, те же самые, например, сувениры какие-то, которые приносят тебе постоянно какие-то воспоминания. Вот, насколько они как бы приносят положительный эффект и насколько они могут как бы просто быть лишними, вот, находясь у тебя на полках на каких-то там, на стене повешенные. Смотрите, когда-то мы проводили так называемое общение с нашими кураторами божественными, и они нам привели такой пример. что у нас на балконах чего только не лежит. Одна лыжа, значит, там это самое, как сказать, это самое сломанное, футбольная бита, то есть это как бейсбольная бита может лежать, да, там какие-то непонятные старый утюг, который надо выкинуть, там, и чего, много чего всякое разное, да. И, как сказать, а в доме сколько у нас висит вещей, которыми мы не пользуемся? Уж не говоря про те, как сказать, там всякие разные там вазочки, сувенирчики, всякие прочие и так далее, когда еще прабабушками были куплены, как сказать, и вот они лежат, и нас ностальгия постоянно, как это, так это же и есть привязки, это же и есть зависимости. Но это, смотрите, это мертвые энергии прошлого, которые мешают вам обновлять свою жизнь и получать совершенно другие энергии, которые сейчас мощным потоком входят в нашу жизнь. Поэтому что я, например, делаю? Я тотально, вот вплоть до… Вот в Москве, например, вот сначала это делал я, а сейчас это делает сын. Я ему делегировал свои, как называется, полномочия и говорю, вплоть до обоев со стен все ты имеешь право, вплоть до старых рам и, как сказать, и дверей и так далее. Вот ты делай, что хочешь. Вот можешь соскоблить все с потолков, со стен и так далее, и поменять все, даже с мебелью. Почему? Да потому что было время, мы пользовались этой мебелью. Пришло время обновления всего. А значит, то, чем мы или не пользуемся, или мы чувствуем, что эти энергии пора уже отпустить. Неважно, книги ли это, там еще чего-то, понимаете? Но если ты не пользуешься, я вот весь гардероб перебрал. Из 12 костюмов осталось 3. Из всех рубашек там и прочее, прочее, прочее, вплоть до, как сказать, белья и так далее, аксессуаров и прочее, все отдал. Вот все, что можно было отдать, по минимуму оставил. Так зато обновление какое произошло сразу же. Понимаете, как работает это божественное изобилие? Если вы, например, у вас 100%, образно говоря, все, что у вас есть в квартире, мы берем за 100%. Если вы видите, что вот у вас, например, какая-то часть вообще не пользуется, если вы год не попользовались, вы можете смело это отдать. Отдать! Людей много, которым это подойдет или которые с благодарностью примут. Отдайте. Не выбрасывайте просто вот на свалку, там, как многие делают. Да, я выбросил. Это энергия. Вы отдайте людям, и поверьте мне, люди найдутся, те, которым нужны и книги, и одежда, и какие-то аксессуары, и какие-то и посуда, там, и сувениры ваши, и так далее, и так далее. Отдайте. И вот если вы, образно говоря, вот в идеале из 100% 70% вы отдали, вот эти 30% превращаются у вас в 100% сразу же. У вас заполнится это пространство новыми энергиями в виде новых каких-то вещей, которые вам нужны прямо сейчас. Вы из этой 100% опять 70% отдаете, когда вы чувствуете, не идут они. Опять 30% превращается в 100%. И вот так работает изобилие всего. А мы уцепились, и мы, как сказать, даже старую лыжу отдать не можем. А потом удивляемся, да блин, а что же у нас денег-то нет? А что же у нас потоки денежные перекрыты? А почему зарплата у нас скукошивается? А почему мы не живем как люди? А почему у нас ни на что не хватает? Да вы же сами себе перекрыли энергией. Давайте освобождаться. Энергия изобильного изобилия у каждого стоит свой поток. Этот поток помогает нам получать новые потоки изобилия всего в нашу жизнь, только если мы освободимся от старых энергий. Вот и все. Это и есть золотое правило. Золотое правило того, что нам нужно делать. Вот если так кратко. Благодарю тебя, Виктор. Да, вот я с тобой полностью согласна. И действительно, иногда даже возникает такое желание вот очистить, вот чувствуешь, что что-то вот нужно выкинуть, вот избавиться от чего-то. То есть если у тебя получается, возникает такое желание, то надо не обязательно его реализовывать, да? Обязательно. Это душа подсказывает. Душа. Она же знает все, Она же знает и чувствует все потоки, все энергии, все, что происходит, какие изменения идут, какие идут подсказки подсознанию и так далее. И когда у вас это активируется, и вы чувствуете вот потребность, так это и есть то, чем нужно заниматься. Это и есть то ваше глубинное, которое вам говорит: давай, давай, освобождайся. Давай, освобождайся, не бойся, высвободи это. Вот у меня одна ученица мне говорит, у нее вот так диван был большой, но больше, чем у меня. И на этом диване в три ряда игрушки с детства. Угу. Есть такое, и у меня есть такое. Она говорит: а я не могу без них, я никак не могу без них, они меня, я вот любую беру, и меня прям вот-вот все, вот-вот я прям вот вся тай. Проходит какое-то время, мы с одной программой поработали, с другой программой. Смотрю, она говорит: видишь, всего три. Я говорю: ну эти три я скоро уберу. И говорит: слушай, мне так легко стало. Ты так был прав. Я говорю: ну я же тебя предупреждал. Это первый момент. Второй момент. Она говорит: я разобрала, вот буквально мы с ней работали на прошлой неделе, она говорит: слушай, я разобрала свой шкаф. У меня платья, которые висят несколько лет, я их так хотела купить, я их купила, ни разу не одела, даже эти этикетки висят. И я, говорит, смотрю на них и понимаю, что как на 5 лет носи не переносишь, а я ни разу не одевала, я понимаю, что и не одену. Все поменялось. И она из этого шкафа с шубами, с платьями там, и так далее, с брюками, там, со всем, что у нее было, отдала или выставила на этот самый, на Авито, там куда там, ну каждый по-своему, понимаете? Слушай, говорит, я даже передать не могу. У меня такая легкость, у меня такое ощущение, у меня пространство сразу раздвинулось несколько раз. Да, я точно. Здесь просто да, вот дышать стало. Пространство, да, я с тобой согласна. Ты начинаешь, потому что это и есть наша несвобода, привязки, зависимости. Когда мы освобождаемся, вот это первое, что происходит, пространство расширяется, нам становится легко, радостно. И вот это и есть энергия радости, которая начинает к нам приходить, которую мы не пускаем этими старыми шаблонами и энергиями. Понятно. Виктор, смотри, а если, допустим, какие-то предметы, которые являются воспоминанием, скажем, о твоих родных и близких, там, о бабушке, дедушке, допустим, ложка серебряная, которой там пользовалась еще мама, там, твоего папы и так далее, то есть эти предметы все-таки, они как-то, как какие-то родословные, что ли, предметы, они передаются же, наверное, от них не нужно избавляться, или вот какое у тебя отношение вот к таким традициям? Смотрите, рекомендую всем, кто нас слушает, на Ютубе найдите этот самый, есть так называемая аудиокнига, называется «Путешествие домой». Автор — Крайон. Да, есть такая. Очень классная книга и очень классная, как сказать, информация о том, для чего и что мы здесь делаем, как мы преобразуемся, как и какую роль играют разные люди в нашей жизни, начиная с рождения и так далее. Так вот, там как раз у героя Майкла Шимаса там была, да? С этим самым, да, с фотографиями родителей и его детства, которые он держал, потому что они грели его душу, потому что когда мама с папой погибли, он остался сиротой, и он считал, что его вот он брошенный и так далее, забытый и всякое разное. И когда ему его ангельская семья сказала: ты их чтишь и помнишь в своем сердце. Зачем тебе это тащить с собой в виде фотографий? А мы цепляемся за материальные средства материального мира. И это же и есть привязки и зависимости, которые не позволяют и там освобождаться, потому что мы их держим, мы их не освобождаем. И здесь мы привязаны и мешаем энергиям новым приходить в жизнь. Да, было это. Да, мы пользовались этим. Да, мы благодарны этим. Но это внутри нас, в сердце нашем. А у нас это в голове. И тогда вопрос: а что хорошего-то? Понимаете, мы вот так захламляем пространство, в этом живем и в этом умираем. И удивляемся, почему же нам так плохо. Понимаете, так это же старые энергии. Это же старые наши воспоминания, это старые шаблоны. Мы их отжили. Отпустите. Отпустите, вы же идете в новое. Мы же идем в новую землю, где этого не должно быть. И тогда у нас идут мощные преобразования, когда мы это все отпускаем. И не важно, что это. Какая-то вот вещица, которую это самое, не важно, что это. Отдайте, если вы не пользуетесь. С благодарностью, любовью к своим предкам, но вы их таким образом, во-первых, отрежете от привязок и дадите свободу, чтобы они перестали, как сказать, чувствовать ваши вот эти вот канаты, за которые вы их все время дергаете, как колокол. Виктор, а если пользоваться этими вещами? Пожалуйста, вы можете, это та же самая привязка. Если вам это доставляет радость и удовольствие, наслаждайтесь. Это другое. Да, но вот это радость и наслаждение. Понимаете? А мы же делаем что? Мы же из этого делаем культ. И мы же считаем, что вот если я дам, а я подведу, а я тут это, а я предам бабушку, а я там это, а я там то. Хрень ума вот это все. Вы никого не можете предать, кроме самого себя. А вам мир просто отзеркалит. Если вы себя предали, вам тут же отзеркалит. И сколько бы люди ни говорили, вот меня предали, а сколько раз вы себя до этого предали? Как я никогда не предал? Конечно, никогда. Тогда что же вам мир-то зеркалит? Посмотрите глубже, и вы увидите. И все. И тогда мы, понимаете, в пятую мерность, пятое измерение, где это все отсутствует, мы не можем с этим грузом зайти. Но никак. Осознайте это. Виктор, у меня почему-то вот сразу сейчас, знаешь, еще пришла какая картинка. Вот народ сейчас очень, ну, многие там гоняются за антиквариатом, и у многих в домах вот этот антиквариат представлен, там они как бы даже друг перед другом хвастают, что вот у меня это, я это приобрел, а это вот такого-то столетия и так далее. Получается, что это вообще такой груз, который неподъемный, и, как ты говоришь, с пятого измерения даже и не светит, да? Вообще. Это значит, люди решили доиграть старые опыты, и поэтому, смотрите, и путешествия по странам, и путешествия по каким-то местам, и, как сказать, покупка вот этого антиквариата. Это все доигрывание, это доигрывание опытов. Если вы, например, были, как вот мы работаем, раз, всплывает информация. Значит, например, я смотрел как-то китайский фильм, называется «Ип Ман», про мастера ушу. И когда мы работаем, я говорю: слушай, вот такая вот тема поднялась, и я чувствую, что она меня цепляет. Они говорят: конечно, потому что ты был таким мастером в свое время, был великим мастером, и мы на тебя смотрели тогда в том воплощении, какой ты великий мастер, мастер боевых искусств и не только. И мы благоговели перед твоим мастерством. Поэтому я понимаю, почему я в Китай не еду, потому что я там воплощался много раз, и все, и все опыты отыграли. Точно так же в Индию, точно так же в Европу. Понимаете? И осталась только Русь святая, на которой вот я нахожусь, и то я сейчас езжу только так вот раз куда-то, вот выскочишь, как это сам, ну, как доиграть какой-то опыт. И все, вся Русь здесь. Весь мир здесь. Все страны здесь. Потому что если ты хочешь поехать за состоянием какого-то места или страны, то ты приедешь на это место. Ты получишь эту энергию этого места. Но когда ты будешь уезжать, энергия места останется там, а ты уедешь тем, чем приехал. Тогда вопрос. Может, сначала ты разберись и стань собой, и тогда, может быть, не надо куда-то ехать. А если ты поедешь, ты поедешь осознанно, и ты станешь этим местом и примешь его наконец-то в себя. И тогда это место и ты сольетесь в едином вот этом энергетическом танце, который и будет тебя потом питать многие годы, потому что там у тебя было нечто недоиграно, а по-другому не получается. А многие едут, с чем поехали, с тем вернулись, а место силы осталось местом силы. И разочарование, как вот мы поехали, и что, а зачем вы ехали? Ну, вот мы хотели. Ну, хотели-то вы хотели из этого, а надо из этого. Вот и все. Это так, кратко. Виктор, и вот еще такой у меня к тебе возник вопрос. Вот вдохновение — это какая-то особая энергия. Вот тебе конкретно вопрос: что тебя вдохновляет? И вот какие-то воспоминания тебя вдохновляют, поскольку вот Сейчас у нас речь о воспоминаниях. Самое интересное, что у меня самое болезненное воспоминание было, когда ушел отец, когда мне было, ну, еще не было 10 лет. Как раз вот буквально в июне месяце он утонул, а в августе месяце у меня был день рождения. И, как бы сказать, и вот это было для меня вот такая одна, первая болевая такая сильная боль. И вторая сильная боль 16 лет назад, когда моя… Хотя про вдохновение спрашиваю. Сейчас скажу, подожди. Так вот, как раз о вдохновении, как сказать, что меня не вдохновляет то старое, которое было. Оно уходит тотально, освобождается. Я к чему это говорю? Что я перестал помнить даже дни рождения и отца, и жены. Почему? И даже дочери забыл день рождения. И сына забыл день рождения. И свой день рождения забыл, потому что я его уже не праздную давно. Понимаете? А вдохновляет меня что? Вот, понимаете… Солнце, рассвет, закат, как сказать, природа, река, лес. Вот я просто иду по улице, понимаете? И я иду, у меня улыбка до ушей. Я иду, вот меня просто поет все внутри. Причем поет без звука, ну, имеется в виду без слов, а играет, вот знаете, как мелодия какая-то, вот она все время звучит, и ты просто вот как будто паришь. Ты не идешь, ты паришь. У тебя состояние такое, потому что вот это вдохновляет. Ты начинаешь по-другому чувствовать Вселенную, ты по-другому чувствуешь энергию, ты по-другому чувствуешь солнце, ты по-другому чувствуешь землю, ты по-другому чувствуешь природу, ты по-другому чувствуешь людей. И вот это меня вдохновляет. Понимаете, это волшебство, когда ты един с этим миром. Вот это самое главное волшебство, к которому нам надо прийти всем. И мы все к этому придем, каждый в свое время. И будет такой квантовый скачок для основного человечества, который сейчас сильно спит, когда все проснутся, и вот этот вот, как бы сказать, энергетический всплеск сознания, который произойдет в будущем, он и позволит всему человечеству перейти в пятое измерение, туда, куда нам нужно будет перейти. Вот это кайф! Вот от этого мы кайфуем. А все остальное — это так называемые эмоции, которые проявляются, а потом раз, опять я говорю, да не, опять не то, я хочу еще. А вот когда ты вот так кайфуешь, тебе ничего не надо больше. Ты просто кайфуешь. Неважно, что происходит, неважно, как оно происходит, ты кайфуешь от всего. Вот это суть. От всего. Нам надо научиться наслаждаться, вдохновляться и кайфовать от всего. В этом и есть суть вдохновения. Это и есть та энергия, которая нас проведет куда угодно. Это когда дух играет, когда дух танцует, когда ты танцуешь вместе с духом и душой, потому что ты есть дух и душа. Вот это и есть вдохновение, вот это и есть кайф. Все остальное, как сказать, иллюзия этого кайфа. Она временная, непостоянная и, знаете, как на качелях. Ты раз в эту эмоцию, в негатив, и опять плохо. Это так устроен наш ум. Но когда мы за пределами ума, вот это вдохновение, кайф и наслаждение. За пределами ума. Нам туда. Ну, вот на сегодня время нашей передачи уже подходит к концу. Мы в следующей нашей передаче обязательно продолжим разговор на эту тему. У нас есть еще интересные вопросы, связанные с этой темой. И я хочу нашим радиослушателям сказать, что, скорее всего, эта передача состоится вот в следующий понедельник, то есть 17 августа мы продолжим разговор с вами и ответим на все ваши вопросы. И вот в завершение нашей передачи хотелось бы, Виктор, тебе дать слово, чтобы ты там пожелал что-то нашим радиослушателям вдохновенное. Дорогие мои, вы знаете, казалось бы, год. Казалось бы, ну, что тут, что такое год? Но если смотреть с точки зрения божественного плана, за этот год произошло очень много чего. Произошли колоссальные изменения в нашем сознании, произошли колоссальные изменения в нашем мироощущении. Идут колоссальные потоки энергии, которые трансформируют все. и воздух, и воду, и сознание, и природу, и землю, и человека, и всех сущностей, и все. Трансформация идет глубинная, многомерная, многократная, многогранная, и она будет только усиливаться. Август месяц, этот август, мы сейчас как раз проходим врата льва 8.08, 08.08, и дальше будут там и 09.09, и 11.11. Это те вехи, которые мы проходим, потому что идут очень глобальные трансформационные вещи нашего сознания, когда мы просыпаемся и разворачиваемся к своему божественному состоянию присутствия, присутствия, принятия себя, осознавания того, кто мы есть. И это такое кайфовое состояние, которое передать словами невозможно. Почему? Вот как я перед этим говорил, ты кайфуешь от всего. От того, что у тебя есть, или от того, что у тебя нет, от того, что кто-то есть рядом с тобой, или кого-то нет рядом с тобой, что-то происходит или не происходит, оно всегда происходит. Только ты это принимаешь таким, каким оно есть. Оно и создает вот это состояние расслабленности, принятия всего и позволения всему происходить. И когда ты доверяешь божественному плану, а как я говорил, все происходит по плану. Все происходит вовремя. Все происходит самым наилучшим образом из всех возможных вариантов для каждого участника этого божественного проекта. И для меня в том числе. А значит, все происходит само. И наша задача — осознать это и принять это. И если нас что-то не устраивает, но мы это принимаем, если нас что-то беспокоит, но мы это принимаем, пропуская сквозь себя и трансформируем сквозь себя, пропуская энергии своей любви в истоке, или мы открываемся этому потоку изобилия, который идет через нас, потому что это наш исток, наш поток изобильного изобилия, вот тогда это кайф. И вот тогда мы начинаем с вами кайфовать от всего. И тогда вот эта вот волна вдохновения, блаженства, вот этого магнетизма, который нас привязывал, начинает уходить, у нас появляется легкость, у нас появляется спонтанность, у нас появляется интуиция, у нас появляется, знаете, вот тот глубинный большой вдох, как вдох свободы, когда ты открываешься всему, и ты понимаешь, что все хорошо, все просто хорошо. И ты в этом хорошем есть ключевое звено. И вот это есть то, что нас вдохновляет. Это есть то волшебство, которое мы ищем, но которое в нас. И когда мы его открываем, мы становимся волшебниками. И это нас вдохновляет еще сильнее на то, чтобы мы дальше разворачивались и разворачивались и разворачивались, как многомерные световые сущности, как великие ангелы из великого центрального солнца. Мы за этим благодарим. Сердечно благодарю тебе, Виктор, за участие в сегодняшней нашей передаче. Мы очень вдохновенно побеседовали. Программа «Зеркало» идет и дальше путем вдохновения. И я хочу еще поблагодарить всех наших радиослушателей, кто был сегодня с нами, за ваши вопросы, за ваше участие в нашей передаче. Большая благодарность также работникам Народного славянского радио Светлане Большаковой и Евгению Роденко, кто был сегодня с нами в эфире и помогал нам его провести. И хотелось бы еще спросить наших радиослушателей, а вы, наши дорогие радиослушатели, спросите себя, вот каким путем вы идете, путем воспоминаний или путем вдохновения? Ведь несчастным и счастливым человека делают только его мысли, а не вот те внешние обстоятельства. Желаем вам хорошей погоды в жизни от ваших любых воспоминаний. Всех вам благ, До новых встреч. С вами была программа «Зеркало», и я ее ведущая Елена Ромская, и гость нашей программы Виктор Луговой. Всех вам благ, до новых встреч. Всех благ. Быть добру.